если только такое звание вам по душе. Прощайте же, или, вернее, до свидания. Нечего и говорить, что, по примеру короля, придворные, кроме одной лишь госпожи де Тамп, осыпали Челлини ласками и похвалами. Когда все уехали, и Бенвенуто остался во дворе с двумя учениками, Асканио стал горячо благодарить его, Паголо же словно нехотя. «Не благодарите меня, сынки, не стоит труда. Но послушайте, если вы и вправду считаете себя обязанными мне, я попрошу вас об одной услуге, раз нынче зашел об этом разговор. Речь идет о том, что мне всего дороже. Вы слышали, что я сказал королю про Катерину? И слова эти отвечают сокровеннейшему моему чувству. Девушка стала необходима мне, друзья, и в творчестве, ведь вы знаете, с какой радостью Скотсоны служат мне моделью, и в жизни. Я верю, что она любит меня. Итак, прошу вас, хотя Скотсоны хороша собой, и вы молоды, как молодая она сама, не помышляйте о ней. На свете найдете много других хорошеньких девиц. Не терзайте моего сердца, не оскорбляйте моей дружбы к вам, бросая на Скотсоны пылкие взгляды. А когда меня нет, заботьтесь о ней и берегите ее как братья. Заклинаю вас об этом. Я знаю свой нрав и знаю себя, и, клянусь Богом, замечу неладное, убью ее и предателя. «Учитель», — воскликнул Асканио, — «я почитаю вас своим наставником и люблю вас как отца. Будьте же спокойны». «Всемогущий Иисусе!» — вскричал Паголо, всплеснув руками. «Да хранит меня Бог и помыслить о такой низости! Да разве не обязан я вам решительно всем? Ведь я совершу богомерзкое преступление, если стану злоупотреблять вашим священным для меня доверием и в благодарность за все благодеяния отплачу таким низким предательством». «Благодарю, сыны мои», — промолвил Бенвенуто, пожимая им руки. «Благодарю несчетное число раз. Я доволен, я верю вам. А теперь, Паголо, берись за работу, да помни. Я обещал господину де Вильруа к завтрашнему дню печать, над которой ты трудишься. Мы же со Асканио пойдем осматривать поместье, пожалованное нам всемилостивым королем. А в будущее воскресенье позабавимся, займем Нельский замок, пусть даже силой». Затем, обернувшись к Асканио, он добавил: «Пойдем же, Асканио, в знаменитый Нельский замок, который так понравился тебе снаружи, и посмотрим, достоин ли он и внутри того, что о нем говорит молва». И не успел Асканио вымолвить слово, как Бенвенуто, оглядев мастерскую, чтобы проверить, все ли подмастерья в сборе, ласково похлопал по круглой и румяной щечке Скотсоне и, взяв под руку ученика, вышел вместе с ним из дому. Глава 6. Для чего пригодны дуэньи? Не прошли они по улице и 10 шагов, как встретили невысокого человека лет 50 с тонким выразительным лицом. «А я шел к вам, Бенвенуто», — произнес незнакомец, которому Асканио поклонился не только с уважением, но с глубочайшим почтением, а Бенвенуто дружески протянул руку. «Если вас привело ко мне важное дело, дорогой Франческо, я вернусь с вами. Если же вы попросту пришли проведать меня, тогда пойдемте вместе со мной. Я пришел дать вам совет, Бенвенуто. Охотно выслушаю вас. Совет друга всегда пригодится. Но мой совет не для посторонних. Этот юноша — мое второе я, Франческо. Говорите». «Сказал бы, если бы считал возможным», — отвечал друг Бенвенуто. «Простите, учитель», — промолвил Асканио и скромно отошел в сторону. «Ну что ж, придется тебе одному пойти туда, куда мы думали пойти вместе, сынок», — произнес Бенвенуто. «Ты ведь знаешь, я полагаюсь на тебя, как на самого себя. Осмотри все до мельчайших подробностей. Приметь, хорошо ли освещена мастерская, годится ли двор для отливки, и можно ли отделить нашу мастерскую от помещения, где будут работать другие подмастерья. Да не забудь про зал для игры в мяч». и Бенвенуто, подхватив неизвестного под руку, кивнул на прощание ученику,